Кое-как, но дошел до здания окружного суда. Войдя в вестибюль, кивнул служителю. «Здравствуйте, Петр Прокофьевич», — и сказал. «Их бин кранк, понимаете? На тюрлих?» — бодро отозвался служитель, приведя меня в крайнее изумление. Потом ветеран посоветовал. «Шли бы вы домой, Иван Александрович, а в канцелярию я зайду, доложу». «А так можно?» «Конечно», — отозвался служитель. «Обычно, если кто заболел, то либо домашних, либо прислугу с записочкой присылают, мне отдают». Доковылял до квартиры, разделся и лег. Наталья Никифоровна суетилась, предлагая сбегать за доктором, но я отказался. Диагноз сам поставил. Либо ОРЗ, либо грипп, инфлюенса по-здешнему. Придет доктор, что посоветует? Ни парацетамола, ни аспирина еще не изобрели. Про чай с малиной сам знаю. Чай с вареньем выпил, от обеда отказался напрочь. Наталья Никифоровна причитала, ходила возле кровати и говорила, что поесть следует непременно, иначе сил не будет. Я только отмахнулся и заснул. Во сне пропотел так, что нательное белье впору выжимать. Грипп — однозначно. Если пневмония, это хуже. Пришла хозяйка и принялась меня ворочить, стаскивать рубаху и подштаники. Попытался отнекиваться, неудобно, но Наталья Никифоровна посмеивалась, мол, все, что под бельем, она у меня видела. Опять попыталась накормить, но я снова отказался, заявив, что голод — самое лучшее лекарство. О том еще профессор Бородин говорил. Примечание. Бородин, который был не только выдающимся химиком и великим музыкантом, но и врачом, по свидетельству современников, лечился с помощью голода. Снова заснул и проспал всю ночь. Проснувшись на следующий день, почувствовал себя лучше. Повернул голову и увидел перед собой обеспокоенное лицо жены. Вернулся домой? Неплохо в XIX веке, но в будущем лучше? «Ленка, меня из реанимации в обычную палату перевели?» — спросил я, не узнавая собственный голос. Наверное, от наркоза не отошел. Потом на меня еще что-то нашло, и я предложил. «Слушай, давай больше не будем тянуть со свадьбой. Вот как только на ноги встану, так и поженимся». «Интересно, когда вы успели обручиться?» — донесся до меня насмешливый женский голос, совсем юный. «Лена, ты батюшке с матушкой написала, что стала невестой? И о том, что разрешила жениху называть тебя по имени, да еще и Ленкой?» «Елки-палки, это же голос Татьяны Виноградовой. И не только голос, но и сама в моей комнате в наличии. Стоит, тишку на руках держит и наглаживает. И передо мной сидит не моя Ленка, с которой мы не успели расписаться, а здешняя». Елена Георгиевна, и мы очень нравимся друг другу. Я же вижу. Но до сих пор даже за руку не подержались. «Таня, не обращай внимания», — слегка поморщилась кореглазая гимназистка, хотя мне показалось, что недовольство было напускным. «Не видишь разве, что Иван Александрович болен и бредит». «Точно?» — с недоверием переспросила Татьяна, с подозрением поглядывая на подругу. «Если бы мне сделали предложение, я бы тебе первой сказала», — улыбнулась Елена. Я внимательно рассматривал девушку, пытаясь понять, насколько она соответствует облику моей жены, оставшейся в том времени. Глаза у обоих карие, но у этой они темно-шоколадного цвета, а у той ближе к янтарному. Коса вместо короткой стрижки, но здесь все понятно. И это совсем еще молодая, юная, хотя и моей-то было 25 лет. Впрочем, почему было? Чтобы хоть как-то разрядить обстановку, сказал. «Девчонки, мне сон странный приснился», — сообщил я, а по удивленным взглядам гимназисток осознал, что опять ляпнул что-то не то. «Ну да, они сами могут говорить о подругах девочки». Но мне следует обращаться либо девушке, либо барышне. Но слово не воробей. Привиделось, что мы с Еленой Георгиевной попали в далекое будущее, где стали женихом и невестой, но она не желает свадьбы. «А почему Лена не желает свадьбы?» — заинтересовалась Татьяна, а Елена спросила. «Иван Александрович, а что интересного в этом будущем?» Я собрался рассказать барышням о домах из стекла и бетона, о стремительных автомобилях и еще о чем-нибудь. Но Татьяна, позабыв о своем вопросе, пересадила котенка ко мне на кровать и потянула подругу к выходу. «Лена, мы на минуточку у Натальи Никифоровны просились зайти, а сидим дольше. И урок начинается через 10 минут. Придется бежать. Иван Александрович, выздоравливайте». «Да, да, господин Чернавский, выздоравливайте. А еще вам обязательно нужно кушать. Ваша хозяйка жаловалась, что вы не желаете есть», — присоединилась Елена, положив что-то на край письменного стола. «Хотя бы конфетку съешьте». Гимназистки упорхнули, а я остался в постели. Все-таки если больной, то лежать положено. Значит, никуда я из 19-го столетия не делся? Обидно. Кстати, как соотносится с правилами приличий, если две девушки на выданье навещают мужчину? Или больных навещать разрешено? Наталья Никифоровна хороша, впустила девчонок, когда постоялец пребывал не в лучшей своей форме, да еще и наябедничала. А если гимназистки от меня вирус поймают? «Ванюша, ты кушать будешь?» — жалостливо спросила хозяйка, подхватывая с одеяла задремавшего Тишку. С гордостью сообщила: «Сегодня едва мышь не поймал с себя ростом. Из-под веника выскочила, меня напугала. А он хоть и маленький, но храбрый, сразу налетел, лапкой прижал, населенок еще маловато, вырвалась мерзавка и убежала. Мышелов вырастет». Поставив рыжего на пол, напутствовала: «Ступай, маленький, побегай, авось словишь ее». Я искоса глянул на Наталью Никифоровну. Зол на нее. Мало того, что запустила девчонок в комнату, так еще и Ванюшей называет. Нарушила договоренность. Ладно, ответка быстренько прилетит. «Наташка, ты какого лешего девок впускаешь?» «Каких девок?» — недоуменно переспросила хозяйка. «Девок никаких не было. Лена и Таня — девушки приличные, образованные». Тьфу ты, опять забыл, что некоторые слова несут социальную окраску. Девками можно называть лишь незамужних крестьянок. Даже мещанки — это уже девицы. «Проехали», — вздохнул я, уставившись в потолок. Голосом умирающего лебедя сформулировал вопрос более правильно. «Нафига гимназисток ко мне запустила? Лежу тут, как не знаю кто. Девушки молодые, красивые, неудобно». «Неудобно с колокольни по-маленькому ходить», — ответствовала Наталья Никифоровна, усаживаясь на стул, где недавно сидела Кареглазка. «Девушки еще вчера вечером прибегали. Узнать хотели, как ваше здоровье. Я их не впустила, мол, плохо Ивану Александровичу. Леночка банку смородинового варенья принесла. Мол, тетя сказала, лучшее средство от простуды. Мы с ней даже поспорили слегка. Я сама больше малину уважаю, с нее сильнее потеют. Сегодня опять прибежали перед уроками. Так что не ворчал бы, радовался». «Так радуюсь, как не в себя», — уныло сказал я. «Лежу тут, понимаете ли, весь сопливый». «Ой, не наговаривай», — усмехнулась хозяйка. «Девушки постучали, запросились на тебя посмотреть. Я заглянула, ты спишь, красивый, загадочный и больной. Если будущая невеста на жениха посмотрит, пока он больной лежит, хуже не будет. Леночку впустила на минутку, Таня вместе с ней, не прогонять же. Посидела девушка, вроде как поухаживала. Зачем тебе было просыпаться?» «Ох, Наташка, романтик ты», — усмехнулся я. «Начиталась, небось, рыцарских романов. Прекрасная дева ухаживает за раненым воином и влюбляется в него». Наталья Никифоровна подняла глаза вверх, задумчиво улыбнулась. «Ага, читала. Сам нечто подобное читал в подростковом возрасте. Но тогда не задумывался, что раненые рыцари делали под себя, а прекрасным девам приходилось менять постель. А хозяйка вдруг без предупреждения ухватила меня за ухо и довольно чувствительно дернула. «Иван Александрович, мы с тобой о чем договаривались? Почему это Наташка? Наталья Никифоровна, не иначе». «Садистка ты малолетняя, а не Наталья Никифоровна», — огрызнулся я, потирая ухо. «Щиплешься, словно индюк взбесившийся». Квартирная хозяйка засмеялась. «Ух, так бы тебе в лоб и дала», — подняла женщина кулачок. Но вместо удара поцеловала прямо в губы. «Смешной ты, ишь, малолетняя. Знаю, что врешь, но все равно приятно. И щиплются не индюки, а гуси. Иван Александрович, мне тебя за глаза называть Ваней, а то и Ванюшей дозволительно. Можно и в глаза, если болеешь. Все-таки ты меня изрядно младше». Наталья Никифоровна опять поцеловала больного. «Заразишься, глупая», — пробормотал я. Показалось, что от нее слегка пахнет чесноком, хотя Наталья Никифоровна, в отличие от меня, ни лук, ни чеснок не жаловала, из-за чего и мне пришлось себя ограничивать. Квартирная хозяйка лишь отмахнулась. «Если заразиться, так уже заразилась. Но не должна. Чеснока поела, как маменька в детстве учила. Мол, если у кого-то простуда, всем чеснок есть. А нас, четыре сестры, маленькими были, постоянно кто-то болел. С тех пор чеснок не люблю, но иногда ем. А тебе куриный бульон сварила, сейчас принесу. Не вздумай отказываться». Значит, не померещился запах. Матушка у хозяйки умная, разбирается в профилактике простудных заболеваний. И организм подсказывает, что от еды отказываться не следует. Наталья Никифоровна принесла бульон в специальной чашке. Пил, почти не чувствовал ни вкуса, ни запаха, а хозяйка рассказывала. «Нас четверо у батюшки с матушкой. Четырех дочек вырастить потруднее, чем сыновей. Одежды больше уходит и обуви. Зато девчонки драться не станут». «Девчонки не станут. Да мы с Людмилой, она меня на год старше, все время дрались». «Дрались? А я-то думал, что дворянские дочки росли чинными и благородными, словно цветы в оранжерее». «Еще как!» — засмеялась хозяйка. «Заспорим о какой-нибудь ерунде, никто уступать не хочет. Чуть что, сразу в драку. За косички друг друга таскали, царапались. Я как-то Люду за нос укусила, а она меня за ухо. Долго ревели, но мириться не пожелали. И до тех пор дрались, пока батюшка нам по мухобойке не сделал. Сказал: девочки, если не можете жить мирно, бейте мух. Кто больше набьет, тот победил. Ух, как мы их били, да в кучки складывали, потом считали. А я у Люды мух воровала, в свою кучку утаскивала. Будь это в мое время, сказал бы, жесть. Еще бы добавил, что сестрам очень повезло с родителями. И матушка умная, и батюшка мудрый. «А, забыла совсем», — спохватилась Наталья Никифоровна. «К нам вчера вечером Пашка Знаменский приходил. Он в реалистах у меня на квартире жил. Нынче судебный пристав, без чина. Еще даже не коллежский регистратор, а нос дерет, словно статский советник. Сказал: тетя Наталья, его превосходительство велели передать вашему постояльцу, пусть господин Чернавский целую неделю болеет, и с жалования прогулы вычитать не станут. Даже объяснительную записку писать не потребуется. Дескать, у него и так переработка большая, пусть поболеет, заодно отдохнет». «А что, если болеешь, из жалования высчитывают?» — удивился я. «Конечно, а как иначе? По первому году службы только 2 дня в году разрешается болеть. Если дольше, то вычет идет». «Надо же, не знал. Куда профсоюз смотрит?» «Нет профсоюза, значит, нужно организовать. Даешь полную оплату больничных листов судейским чиновникам». «А, так больничных листов тоже нет». «Ну вот, а говорят, чиновники царской России хорошо жили. На самом деле сплошная дискриминация». Сочетание «Пашка», то есть Павел Знаменский, показалось знакомым. Странно. Из приставов общался только с их старшим, титулярным советником Никаноровым. Остальные — молодежь, не успевшая выслужить первый чин. По службе не пересекались, нет надобности. Приставы все больше по гражданским делам. Накладывают аресты на имения, по которым просрочены закладные, изымают за долги товары у купцов. Но чаще всего взыскивают штрафы с крестьян. Работа собачья. Ехать в уезд, чтобы выбить из мужика 20 рублей, назначенных судом за порубку леса у барина. Должника вначале отыскать надо, а мужики народ ушлый. Узнают о появлении пристава, уходят в соседнюю деревню, а то и в лес, сидят там допоздна. Ладно, если пристав позовет на помощь урядника или стражника, эти должника отыщут. Но что потом? Денег у мужика нет. Что возьмет пристав в счет долга? Топор или самовар? Топор даже четверть штрафа не закроет. Самовар не в каждой избе есть. Забрать из сундука праздничный сарафан хозяйки? Вытья будет много, а куда потом сарафан девать? Кому он нужен? Лучше всего за долги корову забрать, но вытья будет еще больше, и вся деревня сбежится, народ еще и за колья схватится. Но даже представить наилучший вариант, забрал пристав корову, куда он с ней? Везти в город за 20, а то и за 50 верст. Спасибо батюшке, что не упек меня в судебные приставы. Откуда же вертится Павел Знаменский? Нет, не вспомню. Примечание. Главный герой мог и не видеть легендарного сериала «Следствие ведут знатоки», где действуют Знаменский, Томин, Кибрит. «Еще бульончика принести?» — заботливо спросила хозяйка, заметив, что чашка опустела. «Можно. А еще хлеба кусочек. Но лучше кусок. Аппетит вернулся, значит, жить буду». «Девчонки откуда узнали, что я заболел?» — подумал вслух. Наталья Никифоровна, успевшая отнести пустую чашку и вернуться со стаканом в подстаканнике, усмехнулась. «Иван Александрович, кто из нас следователь? Держи-ка стакан, но пей осторожно, горячо». Прихлебывая мелкими глотками обжигающий чай, пришел к выводу, что тайны никакой нет. Окружной суд — контора небольшая, все на виду. И то, что следователь Чернавский заболел, узнали все и сразу. Титулярный советник Виноградов, вернувшись со службы или на обед зашел, поделился новостью с домочадцами, а Татьяна сразу же поскакала к подружке. Потом девчонки решили организовать спасательную экспедицию, смородину у тетки отжали. Так просто, что даже неинтересно. Выпитый чай потребовал выхода. Покряхтев, принялся вставать с постели. «Куда это ты собрался?» — поинтересовалась хозяйка, словно и на самом деле не понимала, куда мне надо. Нащупывая тапочки, сделал неопределенный жест в сторону двери. «И куда, вспотевший, пойдешь? Я тебе бодейку принесу, на нее и сходишь. Раньше у меня горшок был, так квартиранты расколотили». «Сейчас», — хмыкнул я. «Вынесу потом. Что такого?» В ответ я что-то прорычал. Еще не хватало, чтобы женщины за мной горшки выносили. Слегка штормило, но сумел дойти и вернулся, осознавая, что снова начало колотить. Залез под одеяло, укрылся с головой. Знобит, елки-палки. «Я тебе говорила, иди на бодейку», — укоризненно сказала Наталья Никифоровна. «Еще чего», — пробурчал я и огрызнулся. «В последний раз на горшок ходил лет 20 назад. Нет, 25». «Сколько?» — переспросила хозяйка. «Иван Александрович, ты точно бредишь». Озноб потихонечку отошел. Я высунул из-под одеяла вначале нос, потом всю голову. Не стал спорить с хозяйкой. «Ага, брежу или бредю, фиг с ним». «Слушайте, Иван Александрович, давно вас спросить хотела», — перешла Наталья Никифоровна на официальный тон. «Что у вас за словечки такие? То фиг, то пофиг, а то и нафиг». «Это у меня от недостатка воспитания и внутренней культуры», — нахально ответил я. «Оно и видно», — покачала головой хозяйка. «Я все смотрю и думаю. Какой-то вы странный, не такой. Французского языка в гимназии не учили. Ошибки иной раз нелепые делаете, да и словечки. Словно бы наши, но непривычные». «А что за словечки?» — заинтересовался я. «Кажется, стараюсь фильтровать базар». «Про соседа на днях сказал, который с похмелья маялся. Трубы у мужика горят, с бодуна». «Выражаешься странно, все по барабану, мне фиолетово. Еще кукушка отлетела, крышу снесло. Я тоже от тебя подцепила. Недавно соседку спросила: Мария Ивановна, ты что, с дуба рухнула?» «Ишь, Штирлиц хренов, чтобы тебя расколоть и Мюллер не понадобился. Вдова коллежская сестрша справилась. Пора чистосердечное признание делать. Сейчас как возьму, да и сделаю своей квартирной хозяйке официальное заявление. Дескать, не судите строго, я гость из будущего». «Нет, не оценит». Вместо этого полюбопытствовал: «А у соседки крышу снесло или она с дуба рухнула?» «Рухнула, а то и вовсе крыша поехала», — кивнула хозяйка, потом возмущенно вскинулась. «Иван Александрович, да чтоб тебя!» «Так что с соседкой-то?» «Заявила, что на моем огороде ей аршин земли принадлежит». «Аршин земли? Кажется, это 70 сантиметров с чем-то. С чего разводить склоку?» «Аршин», — подтвердила Наталья Никифоровна и пояснила. «Землю и дом этот мы у ее брата купили, когда в Череповец переехали. А соседка говорит, мол, надо новое межевание провести. Дескать, когда после смерти отца они с братом землю делили, то неправильно намерили». Я ей говорю: «Мария Ивановна, ты с дуба рухнула. 15 лет прошло, о чем думала? Да и отец у тебя когда умер? 25 лет назад?» Она поначалу офонарела. «Тьфу ты, опять ведь твое». Потом говорит: «В суд пойду». Я говорю: «Иди, если докажешь, что твоя правда, то забирай. Я из-за куска земли ссориться не хочу, но и добром не отдам. У меня на этом аршине крыжовник растет, целый куст». «Пусть в суд идет», — кивнул я, потом добавил: «Там скажут: иди, уважаемая Мария Ивановна, лесом. Все сроки давности вышли, надо было с братом 25 лет назад разбираться». «Мне Пашка Знаменский то же самое сказал», — обрадовалась Наталья Никифоровна. «Когда приходил, так справлялась. Говорит: не волнуйся, тетя Наталья, закон на твоей стороне. Мол, он нынче законы знает». «Я не великий знаток гражданского права Российской империи, но здесь могу выступить в роли юрисконсульта. Коллеги недавно рассказывали. Два брата-помещика спорили о наследстве, только не об одном аршине, а о 3 десятинах. Примечание. 1 десятина — 1,1 гектара. Наследство они получили 5 лет назад. Теперь младший брат засомневался, не обманул ли его старший. Истцу на основании свода законов гражданских и межевых отказали. Такие споры о наследстве, о межевании следует решать в течение 2 лет. Исключения имеются, но только в том случае, если истец воевал или находился в плену. Болезнь или пребывание за границей уважительными причинами не являются. Мог бы адвоката нанять, чтобы тот хлопотал. «А со словечками непонятными просто», — вернулся я к теме разговора, чтобы расставить все точки над «и», которая с точкой. «Нахватываешься слов паразитов и сам не помнишь, где подцепил. Вон, хозяюшка, ты и сама меня удивила». «Чем?» Я хмыкнул. «А кто сказал, что неудобно с колокольни по-маленькому ходить?» «Ой», — зарделась хозяйка, — «это у квартирантов научилась. Мальчишки чего только не скажут, уж и ругала их, чтобы не говорили. Колокольня же — святое место. Сама не заметила, как подцепила». «Вот видишь, теперь и ты плохому меня научила», — засмеялся я. Но смеяться трудно, голова тяжелая. Откинувшись на подушку, сказал: «У нас по-другому говорят. Мол, неудобно штаны через голову надевать или шубу в трусы заправлять». «Ишь, штаны через голову», — ни разу не слышала», — с одобрением кивнула Наталья Никифоровна. «Надо запомнить. Все лучше, чем с колокольни. А шубу-то куда заправлять?» Опять ложанулся. «Трусы — это французские подштанники, только короткие, по колено», — выкрутился я. «Правильно мой батюшка говорит. Никакого проку от университетов нет. Сплошные нигилисты и сквернословы оттуда выходят». Наталья Никифоровна поднялась, поправила подушку, потрогала мой лоб и сказала: «По хозяйству дела остались». Но выходить не торопилась. Кажется, хотела о чем-то спросить, но стеснялась. «Наталья, Свет Никифоровна, что вас тревожит?» Квартирная хозяйка опять уселась на стул. «Иван Александрович, ты на исповеди когда в последний раз был?» «На исповеди?» — переспросил я, призадумавшись, ответил. «В последний раз не то с неделю назад, не то две». «Сам-то, может, и не пошел, но сослуживцы рядом стояли, и даже его превосходительство. Они пошли, а следом и я отправился». «И что ты батюшке говорил?» — спросила Наталья Никифоровна. «Наталья, а как же тайна исповеди?» — заявил я. «Ваня, я не у батюшки тайну выпытываю, а у тебя. Ты мне просто скажи, говорил на исповеди о нас с тобой или нет?» проблеял я. Потом решился сказать правду. «Не говорил». «Как сказать женщине, которая искренне верит во все таинства, что я вижу в священнике не олицетворение религии, а человека? Допускаю, что мои тайны останутся при батюшке, но что-то мешает мне ими поделиться. На исповеди бормотал что-то о гордыне, о том, что завидую своему ближнему, и еще о чем-то». «Нужно было сказать?» — упавшим голосом спросил я. «Так дело твое», — усмехнулась Наталья Никифоровна. «Грех этот на тебе останется, если, конечно, потом не покаешься». «А сама-то уже покаялась?» — заинтересовался я. Квартирная хозяйка сделала неопределенный жест рукой, помахала в воздухе пальчиками. «Значит, и вы, сударыня, не каялись?» «Покаялась как-то, потом долго жалела», — туманно ответила Наталья, встала с места и перед тем, как выйти из комнаты, снова поцеловала меня. Наверное, температуру проверяла. В XIX веке болеть и скучно, и некомфортно. Наталья Никифоровна зорко следит, чтобы квартирант соблюдал постельный режим, ворчит, если видит, как я читаю. Дескать, если болеешь, то и читать вредно. Откуда она такое взяла? И сама, кстати, считала, что больного лишний раз беспокоить нельзя. Если не читать, а просто лежать, то можно свихнуться от скуки. Но и чтение надоедает. В окно смотреть — ничего интересного. Спасибо девушкам, что скрашивали мою обыденность, навещая два раза в день. Перед уроками забегали на 5 минут, после занятий — на 20. Хотелось остаться с Леной наедине, поговорить, стихотворение какое-нибудь ей прочитать. Так нет. Татьяна пасется рядом, хотя могла бы и догадаться, что квартирная хозяйка тоже скучает. Сходила бы, развлекла Наталью Никифоровну. Впрочем, нет худа без добра. Леночка Бравлина мне ужасно нравилась. Но если бы мы остались наедине, я просто не знал бы, о чем с ней поговорить. Уж слишком мы разные и по воспитанию, и по образованию, и по жизненным интересам. Нам и в своем-то мире сложно найти точки соприкосновения со сверстницами, потому что любая женщина — инопланетянка. Так что говорить о девушке, родившейся за 100 лет до рождения моего отца? Мои умения из той реальности здесь никому не нужны. Где пригодятся навыки управления автомобилем или разборки-сборки автомата Калашникова? Или того, что делаешь, не задумываясь, вроде пользования интернетом? А что касается знаний, у меня, по сравнению с теми же гимназистками, они довольно куцые. Елена — девушка скромная, о своих успехах говорить стеснялась. Зато Татьяна, как бы невзначай, сообщила, что подруги уже предложили занять должность преподавательницы иностранных языков. Разумеется, не прямо сейчас, а по завершении курса. И еще Таня поинтересовалась, мол, Иван Александрович, как вы отнесетесь к тому, чтобы ваша будущая супруга пошла работать? Едва не ляпнул, что жена меня спрашивать не станет, сделает так, как ей заблагорассудится. Но ответил по-другому, более мудро. Мол, оставлю это на усмотрение женщины. Если она посчитает, что сидеть дома, ждать мужа со службы и ухаживать за детьми скучно, то, разумеется, отнесусь к ее выбору с уважением. Благодаря Татьяне узнал, что Лена любит древнегреческую мифологию. Так ведь и я люблю. Пусть и читал мифы не в первоисточнике, а в пересказах Зелинского и Куна. Так что некоторые темы для бесед у нас с будущей невестой есть, а дальше стану подтягивать собственные знания. Я их и подтягивал. Скажем, усиленно занимался французским языком. Наталья Никифоровна, хотя и сетовала, что учитель из нее неважный, но под ее руководством я делал некоторые успехи. Осилил, почти не пользуясь словарем, отыскавшуюся у хозяйки новеллу Проспера Мериме «Венера Ильская» о молодом человеке, которого убила влюбленная в него статуя Венеры. Отыскался еще один общий с Еленой интерес — живопись. Девушка сказала, что мечтает побывать в Московской городской галерее, посмотреть на полотна современных художников. Я поначалу не понял, о чем речь. Потом дошло, что она говорит о Третьяковской галерее. Почему бы не съездить? Я бы с огромным удовольствием поговорил о картинах, но опять-таки нельзя допустить оплошность. Напрочь не помню, написал ли уже Суриков «Утро стрелецкой казни» и «Боярыню Морозову» или нет. А Репин уже изобразил Ивана Грозного вместе с сыном, умирающим на его руках, а Крамской свою неизвестную. Примечание. «Утро стрелецкой казни» Василием Суриковым уже написано, а «Боярыня Морозова» нет. Илья Ефимович Репин уже создал картину «Иван Грозный и сын его Иван». Но это произошло как раз в год попадания главного героя в Череповец, и здесь о ней пока неизвестно. Незнакомки Крамского тоже еще нет. Решив, что нужно говорить только о том, в чем совершенно уверен, что она уже создана, о картинах Карла Брюллова «Итальянский полдень» и «Последний день Помпеи», уже открыл рот, чтобы поделиться впечатлениями, но тут же его закрыл. Где студент Петербургского университета мог видеть эти произведения? В каком-то из дворцов, где висят картины из личного собрания императора? Кто его туда пустит? Примечание. Правильно. Никто не пустит. А русского музея, куда будут переданы картины, еще нет. Нет. Сложно попаданцу ухаживать за девушками из прошлого. Но если хочется, чтобы девушка стала твоей женой, то все равно придется.